Глава 20. У елочки появилось много забот. Недавно в списке неплательщиков, намеченных к исключению, она увидела фамилию Аси и спешно внесла за нее требуемую сумму, а потом записала на себя несколько сверхсрочных дежурств в больнице, чтобы пополнить месячный заработок. В рентгеновском отделении она опекала Лёлю. Кроме того, постоянно приходилось подкармливать и снабжать работой Анастасию Алексеевну. И вот теперь Олег. За него больше, чем за всех прочих, болела душа. Но всего сложнее было помочь как раз ему. Ясное дело, что он не допустит никаких одолжений. На рентгеновском снимке действительно был обнаружен осколок неправильной формы с зазубренными краями 6-7 сантиметров. Хирург сказал, что если этот осколок не вызывает болезненных явлений, лучше его не трогать, но в противном случае он должен быть удален. Елочка ухватилась за эту мысль. Если бы он согласился лечь в клинику, у нее была бы 1000 возможностей окружить его своей заботой и вниманием, от которых ему никак нельзя было отказаться. Она мечтала подежурить около него ночь после операции и воскресить таким образом былые дни, оживить и продлить то, что было прервано на 9 лет. Пересказывая Олегу мнение хирурга, она, сама того не замечая, нажимала на необходимость операции несколько больше, чем это делал сам хирург. Олег решительно отказался от операции. Он сказал, что более не в состоянии находиться в казарменной или больничной обстановке, подчиняясь тому или иному режиму. Это наскучило ему свыше сил. Бог знает, долго ли ему доведется быть на свободе. Надо воспользоваться этим временем. Он хочет послушать музыку. Он хочет съездить на воздух, за город, в лес. Эти пустяки значат для него очень много. Главного соображения он не высказал. Ему, наконец, мелькнула возможность более близкого знакомства с Асей. И отказаться от этой возможности или отсрочить ее ему не хотелось, даже если бы осколок причинял ему гораздо большие неприятности. Елочка огорчилась, но старалась не выдать своих чувств. И ей это удалось. Они разговаривали, сидя на скамье в вестибюле больницы. — К тому же мне надо работать, — продолжал Дашков. — Мне необходимо поправить свое материальное положение. Вы сами заметили, что я недостаточно тепло одет. У меня нет даже перчаток. Я только что начал сколачивать сумму на костюм, откладывая от каждой получки. Потеря места поставила бы меня в положение самое безвыходное, тем более что устроиться снова очень трудно, анкета меня губит. «Вы не потеряли бы место», — возразила елочка. «Пока человек на бюллетене или в больнице, сократить его не имеют права. Это одно из немногих гуманных нововведений новой власти». «Удивительно, что таковое имеется», — ответил Олег. Ему захотелось переменить разговор, и через минуту он заговорил о Балаговских. «Я как раз буду у них завтра», — сказала елочка. «Завтра? На рождении Ксении Всеволодовны?» «Я тоже буду. Я получил приглашение. Там мы увидимся». «Я еще не знаю, приду ли. Танцы, новые люди — это не для меня. Приходите, Елизавета Георгиевна. Я почти ни с кем не знаком в этом доме. Мне очень было бы приятно вас там встретить. А возвращаться одной вам не придется. Я вас провожу до вашего подъезда, не беспокойтесь». Это послужило приманкой, перед которой елочка не устояла. Четвертая встреча с ним, и притом в частном доме и таком респектабельном, могла окончательно закрепить их знакомство. Она пообещала прийти. Ася была необычайно мила в своем новом платье с легкими воланами и полукороткими рукавами. Шею ее обнимала тонкая нитка старинного жемчуга, подаренного ей в этот день Натальей Павловной. Подлинный фамильный жемчуг, задумчиво и загадочно мерцающий на грациозной шее девушки, придавал облику Аси еще большую утонченность. Ее пушистые, пышные волосы, закрученные ради праздника в греческий узел, легкость и стремительность ее движений,

«Да не торопите же! Дайте хоть подумать!» — пролепетала сконфуженная Ася. «Мой идеал — это такой человек, который очень благороден и смел, а, кроме того, обладает возвышенным тонким умом. Он должен глубоко любить свою родину, как папа за Россию отдал жизнь», — Ксения Всеволодовна, — сказал Олег, улыбаясь и не спуская с Аси ласкового взгляда. «Как же так? Отдал жизнь? Выйти замуж за покойника только в балладах Жуковского, возможно?» «Ах, да, в самом деле, я, кажется, сказала глупость. Ну, если не погиб, то, во всяком случае, много вынес за Россию. Бедствовал, скрывался, был ранен». Она замерла на полусловии. Ей пришло в голову, что слова ее могут быть отнесены прямо к Олегу. И, опустив голову, она не смела на него взглянуть. «Тяжелый случай», — безнадежно сказал обескураженный Шура. «Ваши дела плохи», — сказала ему Лёля. Ася хотела поскорее уйти от этой темы, и она спросила, «О какой балладе упоминали вы, Олег Андреевич?» «О балладе Людмилы. Девушка роптала на провидение за то, что жених ее пал в бою. И вот в одну ночь он прискакал за ней на коне. Был ли это он сам или дьявол в его образе, история умалчивает. Но он посадил ее на своего коня и умчал на кладбище». Олег не продолжал далее, но неугомонный Валентин Платоныч закончил за него. «И могила стала их любовным ложем». «Мошер, мошер!» — предостерегающе окликнула француженка, хлопотавшая около стола. «Тысячу извинений!» — воскликнул Валентин Платоныч, — «но это сказал не я, Жуковский». Шура, между тем, не мог успокоиться по вопросу о герое. «Ксения Всеволодовна, вы несправедливы!» — воскликнул он. «Я по возрасту моему не мог участвовать в этой войне и проявить героический дух. А теперь господа пажи попадают в выгодное положение по сравнению со мной только потому, что старше меня». Олегу стало жаль юношу. «Успокойтесь, Александр Александрович. Еще никто никогда не жалел, что он молод. У вас все еще впереди, а ваша молодость уже на закате», — сказал он. «Аминь», — за могильным голосом откликнулся Фроловский. «Будем, однако, продолжать. Спрашиваете теперь вы, Елена Львовна». «Какое сейчас твое самое большое желание?» — спросила Лёля Асю. «Вернуть дядю Сережу». Это было сказано без запинки, и лицо стало серьезным. Очередь была за Олегом. «Я буду скромнее моих предшественников. Что вы больше всего любите, Ксения Всеволодовна? Никого, а что?» «Что? О, многое!» Она мечтательно приподняла головку, но Фроловский не дал ей начать. «Учтите, что собаки, овцы и птицы относятся к числу предметов одушевленных. Не вздумайте перечислять все породы своих любимцев». «Какой вы насмешник! Я грамматику немного знаю». На минуту она призадумалась. «Люблю лес, глухой, дремучий, с папоротниками, с земляникой, с валежником, фуги Баха, ландыш, осенний закат и еще купол храма, где солнечные лучи и кадильный дым. Ах да, еще белые гиацинты, вообще все цветы и меренги». «Ну вот мы и добрались до сути дела», — тотчас подхватил Фроловский. «Теперь вы начнете перечислять все сорта цветов и все виды сладкого. Что может быть, например, лучше московских трюфелей?» «Трюфеля я последний раз ела, когда мне было только 7 лет, и не помню их вкуса», — было печальным ответом. «За мной коробка, как только появится в продаже», — воскликнул Шура, срываясь со своего места и даже задохнулся от поспешности. Все засмеялись. «Коробка за вами. Решено и подписано. А теперь переходим к следующему пункту», — провозгласил словно Герольд Фроловский. «Ну-с, Кого из числа играющих, Ксения Всеволодовна, любите больше всех? Что ж тут спрашивать? Ясно, само собой, что Лёлю. Ведь мы вместе выросли. А кого меньше всех? Наступила пауза. Я облегчу ваше положение, Ксения Всеволодовна, сказал Олег. Меня вы любите меньше всех, так как вы только теперь узнали меня, а все остальные здесь ваши старые друзья. Он сказал это, желая подчеркнуть, что не принял на свой счет ее высказываний по поводу идеального мужчины и дать ей возможность выйти перед всеми из неловкого положения, но она в своей наивной правдивости не приняла его помощи. «Вот и нет. Не вас вовсе», — ответила она с оттенком досады. «Меня, наверное», — уныло сказал Шура. «И не вас», — сказала она тем же тоном. «Так кого же?» «Вас». И взгляд ее, вдруг потемневший, обратился на Валентина Платоныча. «За что такая немилость, Ксения Всеволодовна?» — воскликнул тот. Все засмеялись. «Мораль сей басни такова — не задавать нескромных вопросов», — сказал Олег. Исповедь Аси, наконец, кончилась. Наступила очередь Лёли. «Враг у меня один, товарищ Васильев», — объявила она. «О, это становится интересно. Друзья мои, слушайте внимательно», — воскликнул тот же Фроловский. «Кто он, сей товарищ?» «Инструктор по распределению рабочей силы на бирже труда. Он восседает в большой зале на бархатном кресле, в высоких сапогах, в галифе и свитере, а поверх свитера пиджак, на лбу хохол, на затылке кепка. Посетителю он сесть не предлагает. Я стою, а он говорит, что я дочь врага. Ежели вы этого понять не желаете, моя ли то вина? Я охотно верю, гражданочка, что работа вам нужна, но заботиться о семьях белогвардейского охвостя нет возможности. Возьмите это в толк и не мотайтесь сюда зря, гражданочка». Лёля остановилась. «Передано с художественной правдивостью. Браво, Елена Львовна», — сказал Олег. «Некоторые выражения вы, по-видимому, заучили наизусть». «Почти все. Я столько раз все это слышала», — сказала она со вздохом. «Страничка из истории», — подхватил Валентин Платоныч. «Валенки и платок тут не помогут. Родинка на вашей щечке, Елена Львовна, слишком напоминает мушку маркизы. Не хватает только седого парика». Ася держала на коленях щенка, которого все время тискала и ласкала. «Щенушка, милый, ты спать захотел, мой маленький. Сейчас я тебя пристрою в колыбельку. Ушки вместо подушки, хвостиком прикроем нос, и заснешь сладко-сладко». Олег заметил, что Валентин Платоныч тоже смотрит на Асю. Глаза их на минуту встретились, и Олегу показалось, что его товарищ думает совершенно то же самое. «Не уступлю», — твердо решил Дашков. «Господа, я, как признанный церемонимейстер, предлагаю продолжать», — заговорил Фроловский. «Садитесь сюда. Теперь ты, князь». «Не трепли, Фроловский, пожалуйста, мой титул», — сказал, усаживаясь в круг, Олег. «Не следует заново привыкать к нему, чтобы не сказать при чужих. К тому же он бередит мне слух». «Извини, не буду», — ответил Фроловский. «Кто желает задать вопрос?» «Видно, начинать опять мне? А ну-ка скажи, дружище, который из присутствующих девушек тебе нравится больше других?» Взгляд Олега упал на молчаливую печальную елочку, сидевшую в стороне. Ему почему-то стало жаль ее, захотелось втянуть в игру и поднять во мнение окружающих. «Вот уж не думал, что попаду в положение Париса», — громко сказал он. «А нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна». Елочка вздрогнула и вся загорелась. Ася, как попугайчик, спросила Олега то же, что он спросил ее. «Что вы любите больше всего? Никого, а что?» «Россию». — ответил Олег после минутного молчания. «Россия — не что, а кто!» Неожиданно для всех строго и серьезно произнесла елочка. И глубоко сдерживаемое, потаенное чувство прозвучало в ее голосе густым красивым звоном, будто где-то на далекой колокольне ударили в колокол. Все умолкли на минуту, как будто упомянулось имя недавно скончавшегося близкого человека. «О!» — воскликнул Валентин Платоныч. «Мысль интересная, но обсуждение отведет нас слишком далеко от нашей прямой задачи. Эту мысль мы обсудим за чайным столом». Шура, который никак не мог успокоиться в вопросе о героизме, спросил Олега: «Считаете ли вы себя героем, таким, как охарактеризовала Ксения Всеволодовна?» «Героев рождает эпоха и обстановка, а не всегда личные качества», — сказал Олег. «Я видел сотни и тысячи героев среди офицеров и солдат, и даже среди оборванцев-пролетариев во враждебном лагере. Героями в наше время были все, кто не бросил оружие. Думаю, что я был не лучше и не хуже других». «Ну уж нет», — подумала елочка. «Оценка слишком скромная. Командир роты смерти и два Георгия?» Но вслух не произнесла ни слова. Между тем Лёля, Ася и Шура напали на Фроловского. «А вы-то сами, наш церемонимейстер, свой номер вы, кажется, зажуливаете. Теперь ваша очередь». Фроловский взял из передней фуражку, надел ее на затылок, взлохматил себе волосы и принял тупое и угрожающее выражение лица. «Товарищи!» — начал он зычным голосом, делая ударение на последнем слоге и словно выдавливая из себя слова. «В дни, когда все советские граждане, в том числе и мы, ударники нашего завода, с небывалым подъемом трудимся на пользу социалистического строительства, капиталистические акулы и их прихлебатели замышляют погубить молодую Советскую Республику с помощью кулаков, буржуев и белобандитов всех мастей. Они хотят насадить нам снова ненавистный капиталистический строй. Но этому, товарищи, не бывать! Подлые капиталисты просчитались. Мы не дадим им сунуть к нам свои свиные рыла. Даром, что ли, мы кровь проливали? В ответ на их происки мы, пролетарии завода «Красный утюг», заверяем партии правительства, а также товарища Сталина, что будем работать еще лучше и еще бдительнее будем следить, чтобы в наши ряды не закралось ни одного предателя-контрреволюционера, особливо из белогвардейского хвостя. Товарищи, будьте бдительны!» Слушатели зааплодировали так горячо, будто были и впрямь рабочими завода «Красный утюг», собравшимися на митинг. Шура Краснокутский, отбывая свой фант, сел к роялю и стал наигрывать кое-как «Дон Грея», охая и жалуясь на свою судьбу. Услышав звуки фокстрота, Валентин Платоныч насторожился, словно боевой конь, и расшаркался перед Лёлей, но та растерянно пролепетала: «Я не танцую. Наталья Павловна и мама не позволяют фокстрот». «Господи, прости мне, кажется, я уже во второй раз нарушаю благонравие этого дома», — сказал Валентин Платоныч. «Пройдемтесь разочек, милая маркиза, пока старших нет. Уж неужели вовсе не умеете?» Лёля робко положила руку ему на плечо. «Попробую. Только не проговоритесь при маме, пожалуйста. Я у нашей соседки танцевала раз. Если мама узнает, она меня к ней не пустит». Оба танцевали очень хорошо. Но как только у двери послышался голос француженки, Лёля вырвалась из рук Валентина Платоныча. «А ты, Дашков, что ж не танцуешь?» — спросил Фроловский, подходя к Олегу. «Не умею я», — ответил Олег. «Просидев 7,5 лет в чистилище, не имел возможности научиться. А в те годы, когда я был в числе живых, этого танца еще в заводе не было». «В чистилище?» — повторил Фроловский, и лицо его стало серьезно. «Так ты уже отбыл это?» «А я пребываю в приятном ожидании. Моя мама Не засыпает раньше 6 утра, все ждет. Даже сухарей мне насушила и чемодан собрала на всякий случай. Звуки вальса прервали их разговор. Валентин Платоныч живо поймал Асю и закружил по комнате. Но почти тотчас им пришлось остановиться, так как Шура сбился. Воспользовавшись паузой, Ася сказала тихо: «Валентин Платоныч, я вас хотела предупредить. Не расспрашивайте Олега Андреевича. У него все погибли, и я заметила, что ему тяжело говорить». Олег видел со своего места, что они переговариваются вполголоса, и что Валентин Платоныч взглянул 2 раза в его сторону. Опять ревнивая досада всколыхнулась на дне его души. Между тем Ася и Лёля побежали в спальню, где разговаривали старшие, и вытащили оттуда Нину, умоляя ее сыграть им вальс. Нина должна была в этот вечер петь во 2-м отделении какого-то шефского концерта и уже собиралась уезжать, но, уступая просьбам молодежи, села к роялю. Если звуки фокстрота ничего не говорили сердцу Олега, то звуки знакомого вальса расшевелили в нем воспоминания о вальсах в доме отца под эти же манжурские сопки. Однако мысль, что Валентин Платоныч сейчас подойдет к Асе и опять обнимет ее талию, подхлестнула, и он поспешил пригласить ее. «Какая прекрасная пара!» — подумала Нина, проследив за ними глазами. Но слава богу, что хоть сегодня он доволен и весел. Наталья Павловна тоже наблюдала за порхающей внучкой. Глаза ее и Нины встретились, и обе без слов поняли друг друга. Если бы не постоянная опасность, нависшая над головой Олега, можно было бы мечтать. Француженка смотрела с умиленной улыбкой. «Моя бедная маленькая Сандрильона, она непременно должна стать княгиней, а потом, быть может, и дамой высшего света». Елочка из своего угла смотрела с укором. «Танцевать, когда Россия распята? Когда в лагерях томятся его товарищи? Он, после всего, что пережил, может танцевать?» Вечеринка все менее и менее делалась ей по душе. И уже с неприязнью, думая о цветущих и все больше и больше хорошеющих Асе и Лёле, Ёлочка хмурилась. Куклы. А у него за этот вечер даже улыбка стала глуповатой. Он нравился ей измученным и пламенеющим ненавистью, и ей хотелось видеть его всегда только таким.